Затаив дыхание, Эл пошла к лестнице. Шагая по ступеням, она не отрывала взгляда от надвигавшейся на нее массива стен. Галерея, которую она впервые сочла огромной, терялась среди узоров окон и переходов. Ей придется пройти ее, чтобы увидеть изнутри хоть малую часть дворца. Она наступила ногой на что-то мягкое. Эл посмотрела под ноги. Это была ее брошенная форма. На фоне царящего великолепия собственный вид смутил ее. Эл снова надела форму. Почувствовав себя более солидно, направилась осматривать, что там за галереей. Это было творение изобретательного ума. Эл проходила коридор за коридором, забралась на верхние этажи, а из окон виднелась только голубоватая дымка. Она занялась осмотром внутреннего пространства. Из множества дверей ей не открылась ни одна. Зайти на башню не хватило духу. Обычно ее отвага, граничившая порой с безрассудством, оставила ее. Эл испытала скорее не страх, а убеждение, что она торопится. Настанет момент, башня станет не меньшим открытием, чем эти коридоры. У здания был огромный овальный внутренний двор, и Эл окончательно назвала сооружение замком. Дело ведь не в словаре, да и с кем тут спорить по поводу терминов. Она здесь была одна, все ощущения говорили об этом. Одиночество ничуть не тяготило ее. И она признала себе, что события, протекающие здесь, заставляют ее забыть о боли и забыть о прошлом. С тех пор, как она поселилась в своей комнате, она не терзалась больше мыслями о своих ошибках, и будущее не занимало ее. Она не строила предположений и никак не представляла течение событий. Она все еще жила без намека на исчезновение. Эл по-прежнему оставалась Эл. Осмотр замка стал основным ее занятием. Раньше она не уставала, но теперь время от времени усталость наваливалась на нее тяжелой пеленой. И она засыпала и видела во сне новые уголки замка, словно таинственный гид указывал ей путь. Просыпаясь, она следовала за картинами сна и находила то, что видела. Забавно посмотреть картинку во сне и потом созерцать ее, открывая глаза, следуя за видением. Единственным занятием стало изучение пространства и то, как оно текло и изменялось. А менялось оно само. Предметы исчезали из одного места и возникали в другом. Эл провела эксперимент, в результате которого лишилась ботинок. Сначала одного, потом другого. Она оставила их в разных местах замка и потом уже не находила. «Я что, буду ходить теперь босиком?» – спросила она вслух. Ответ пришел. Как уже повелось неожиданно. Ей приснилась дверь. Эл разыскала ее и смогла открыть. Среди множества дверей это стало первой. Пространство за ней оказалось небольшим, слабо освещенным. Квадратная комната была увешана и уставлена одеждой. Эл от удивления закусила губу. Вся одежда ее размера. Разнообразные формы. Под стать закоулком замка. Сказка какая-то. Как в детстве, ей-богу, шутила она. Эл не стала примерять наряды, а поискала свои ботинки. Но, увы, они тут не присутствовали. И она осмотрелась. Собственно, ничего из одежды ей не было нужно. Заниматься своим туалетом не было никакого желания. Если она снимет форму, то где ее потом искать? Эл осматривала себя, поразмыслила, нужно было принять или не принять происходящее, либо участвовать, либо нет. И она решила найти себе новую одежду. Платьев здесь было в изобилии, но носить их Эл не хотела. «Остановимся на чем-нибудь романтическом», — сказала она сама себе, вспомнив витиеватые элементы местной архитектуры. Форму сменил удобный, как оказалось, наряд. Ей нравилась старинная одежда, преимущественно мужская. Эл выбрала просторную рубашку, куртку без рукавов и штаны. В завершении образа она нашла в углу замечательные высокие сапоги. Хорошая альтернатива моим ботинкам, между прочим. Но зачем здесь, непонятно. Но к костюму они подходят. Здоровый консерватизм, рассуждала она. Переодевшись, она ощутила легкость и удобство, хотя не представляла себе что-то более удобное, чем специально сконструированная, анатомичная, регулируемая одежда будущего, предназначенная для жизни в космосе. Она словно сняла старую кожу. У нее не будет прошлой жизни. Эл покинула гардеробную, так она условно называла комнату, и прошлась по уже знакомым ей коридорам. и она испытала удовольствие исследователя.